Глава 54. Они прилетели обратно в Берлингтон, и Деккера довезли до Residence Inn. Деккер пристально посмотрел на Богарта, потом покосился на Алекс. Агент ФБР понял. «Мисс Джеймисон», — сказал он, — «мы будем рады вашему обществу в нашем безопасном доме». Она ощетинилась. «Что? Нет, я собиралась...» «Любезно принять это приглашение», — прервал ее Богарт. «В противном случае мне придется отправить вас в тюремную камеру». «Интересно, по какому обвинению?» «Публикация в газете заведомо ложных сведений и подстрекательство к беспорядкам против некоего Амоса Деккера». Джеймисон начала что-то говорить, но потом откинулась на спинку сиденья и хмуро процедила. «Ладно». «Будь по-вашему». Когда Деккер начал вылезать из внедорожника, Богарт поймал его за руку. «Как только мы получим что-нибудь на Леопольда из некриминальных баз, я сразу позвоню вам. И отправьте мне, пожалуйста, все, что вам удастся найти о прошлом Белинды Уайетт». Богарт кивнул, и они уехали. Деккер поднялся к себе в комнату и сел на кровать. Он смотрел на пистолет у пояса и думал о той минуте, когда в его дверь постучал капитан Миллер. Застрелился бы он, если б не Миллер. Стресс остался позади. И сейчас, когда в голове прояснилось, Амос знал, что Миллер был прав. Если он исчезнет, эта пара продолжит убивать. Если Деккер чем-то оскорбил Белинду Уайетт, ее могли оскорбить и другие. Или они перейдут к перечню оскорбителей Леопольда. Он закрыл глаза и мысленно вернулся к двум эпизодам. Одному недавнему, а второму из далекого прошлого. Первым Деккер выбрал давний и остановился на его картинках. Белинда Уайетт. Высокая худая блондинка с андрогинной внешностью, все время испуганная. Казалось, у нее вовсе нет индивидуальности, настолько она была невидимой. И хотя ее разум обрел уникальные способности, Деккер помнил, насколько девушке не хватало уверенности и самоуважения. Она едва открывала рот на групповых сессиях. Тогда Амос сочувствовал ей, насколько его измененный разум был на это способен. Он сам был тяжело травмирован. Но он выходил на футбольное поле по своей воле, зная, что профессиональный футбол безумно жесток, гораздо ужаснее, чем представляется большинству твердолобых фанатов. Белинду Уайетт насиловали, избивали, а потом бросили умирать. Над ней страшно издевались. И в этом не было ничего добровольного. У нее никто ничего не спрашивал. Ей пришлось справляться с труднейшей жизненной ситуацией. Когда были обнаружены тела ее родителей, стало окончательно ясно, что она причастна ко всем убийствам. И ничто в ее прошлом, сколь бы чудовищным оно ни было, не могло оправдать ее поступков. Но в этом следовало винить далеко не только ее. Потом разум Деккера сместился к недавнему прошлому. Он сидел в камере напротив Себастьяна Леопольда. Амос вспоминал мельчайшие подробности поведения и внешности мужчины. Пустой взгляд, полное спокойствие, равнодушие к собственной судьбе после признания в тройном убийстве. Конечно, теперь Деккер понимал, что Леопольд не боялся быть осужденным за это преступление. У него было железное алиби, предоставленное не кем-нибудь, а полицией. Значит, его семью убила Белинда Уайетт, и она же была мэнсфилдским стрелком. У Леопольда снова было алиби, и опять же предоставленное полицией. В этой точке разум Деккера замер. Полицией? Это важно? Значимо? Необходимо понять? Он не знал этого, поскольку у него не хватало информации. Кадры в его голове проматывались взад и вперед. Он перебирал каждое слово в разговоре с Леопольдом. Внезапно кадр замер, и Деккер открыл глаза. «Хорошая штука!» Идеальная память не могла помешать его разуму, как и разуму любого человека, подставлять на место того, что есть на самом деле, то, что он считал правильным. И в тот раз Амос мысленно исправил Леопольда, хотя исправлять было нечего. Разум Деккера решил, что он плохо расслышал. «Хорошая! Хорошая!» Подставил на место нужные звуки и двинулся дальше. Но он все расслышал. Иначе и быть не могло. Он сидел совсем рядом с мужчиной. Деккер схватил телефон и набрал Богарта. «Вам нужно расширить поиск на международные базы данных и сосредоточиться на Европе. Свяжитесь с Интерполом и поставьте на первое место Германию». «Зачем?» — спросил Богарт. «Откуда взялся международный уровень?» «Я кое-что неправильно запомнил, а сейчас вспомнил правильно». Деккер отложил телефон. «Вообще-то я не пью, но это хорошая штука. Любой американец может сказать эту фразу, но ни один не произнесет «хорошая», как отчетливая «хорошая». Слабые гортанные оттенки произношения в сочетании с резким угловатым лицом Леопольда наводили на мысль, что он европеец, возможно, немец или австриец. Эти нации были достаточно однородными, в отличие от плавильных котлов вроде США, чтобы на протяжении многих поколений сохранять характерные особенности внешности. Значит, Белинда Уайт определенно девушка местного разлива, возможно, ставшая парнем, объединила свои усилия с мужчиной-европейцем постарше. Как встретились два настолько разных человека? Как они вместе пришли к такому плану? Деккер был уверен, что если им удастся установить истинную личность Леопольда, у них начнут появляться ответы на многие вопросы. И тут, пока он размышлял над этим, ему в голову закралась другая возможность. «7-11», — вслух произнес он. Это, несомненно, был ключ. Когда Ланкастер делала заметки во время допроса Леопольда, она рефлекторно интерпретировала это как название вездесущего магазина. Но крылось ли там что-то еще? Леопольд не хотел прямо сказать, что на самом деле речь идет о 711 по Дактон-авеню. Но он должен был понять, что Ланкастер неверно истолковала его слова. Она спросила, какой именно? И когда он уклонился от ответа, решила, что речь идет о ближайшем к дому Деккера магазине. Однако Леопольд оставил все как есть. Он знал, что полиция, и что более важно, Деккер, отправятся туда проверить. Что Деккер придет в тот магазин на Десаль и увидит то, что сможет разглядеть. И это значит, Деккер мог ошибаться. Но он так не думал. На самом деле он думал, что абсолютно прав. Амос вышел из комнаты и направился обратно в ночь.